Улица пуста. Один осенний ветер гуляет вдоль нее. Да еще скрежет далекого ночного трамвая прорезает дремотную тишину. Гаврилио остается в воротах. Я же бесшумно проскальзываю во двор. Мое появление заметил лишь бродячий кот, неторопливо спрятавшийся от меня в темный угол. Я взбегаю по лестнице, стараюсь сделать это без лишнего шума. Главное — соблюдать в таких случаях полную осторожность. Не буду врать, мне страшновато, но не настолько, чтобы голова не работала четко и напряженно. Я прохожу мимо двери Лукреции Будеску, но останавливаюсь возле нее, сам не зная, с какой целью. Прислушиваюсь. Смешно думать, чтобы я мог что-нибудь услышать сквозь толстую дверь. Я продолжаю путь, и по мере того, как приближаюсь к мансарде, становится ясно, что дверь в нее полуоткрыта. Свет, падающий изнутри, отражается на стенах огромной с прямыми углами буквой «С».